тогда достигается эта свобода? О, ну, знаете, в йоге все начинается с волеизъявления. Никто не может вам навязать йогу. Вот йога расчудесная, распрекрасная. Вот я сейчас только здесь перед вами, да, но... Я сейчас буду трудные вещи говорить, поэтому постарайтесь вдуматься. Строго говоря, вы сперва должны придумать йогу, прежде чем с ней встретиться. Сперва вы ничего не знаете о йоге. Ну или там слово слышали, но не понимаете, что это значит. И вы себе такой живете. А потом ваша свободная воля, вот вы волеизъявляете. А вот хочу, чтобы было такое освобождающее учение. И вот только после того, как вы волеизъявите, чтобы было освобождающееся учение, вы встречаете йогу. То есть здесь как ни странно. Вот почему вы сейчас здесь все на лекции? Потому что мы рекламу сделали? Нет. Потому что я сюда приехал? Нет. Потому что йога такая замечательная, или рано или поздно и будут все прогрессивное человечество заниматься? Нет. Когда-то вы жили. А вам волеизъявили. Хочу, чтобы было такое гуманистическое, разумное, последовательное, доброе, освобождающее учение. И после того, как вы это волеизъявили в этой жизни или в предыдущих жизнях, мы этого не знаем, вы рано или поздно сталкиваетесь с этим учением. Знаете, есть такие афоризмы. Красивые очень в йоге, то есть сделай шаг навстречу, и Вселенная сделает тебе 1000 шагов навстречу. Или наоборот, готов ученик, готов и учитель. То есть вы как только вы созреваете как ученик, появляется учитель, не раньше. Учителя не бегают и не загоняют, значит, в йогу всех, кто там плохо шел. Вот, по этой причине, самое первое, с чего вы должны начать, это... Ну, как бы, должна быть проявиться ваша воля. Вот я живу, там какой-то своей обычной жизнью. Ну, какой жизнь? Ну, такой, которой там все остальные люди живут. Хорошо, плохо, это вопрос другой. Ну, вот я как-то живу, да, потом я вдруг понимаю. А вот я, вообще говоря, волеизъявляю жить как-то немножко по-другому. И вы начинаете для себя, ну, грубо говоря, придумывать, как вы по-другому бы хотели бы жить. И как только вы для себя более или менее придумали, хотя бы в первом приближении, концепцию йоги, йога является, и вы себя ловите на мысли, что это то, о чем вы уже знали, о чем вы смутно догадывались, и теперь переоткрываете. Вот это общее такое правило, что, как правило, человек, который приходит в йогу, он говорит: «О, блин, да я же это знал! Я же это как-то где-то у меня же там в голове было, а вот тут вот просто написано там или сказано так, как я интуитивно уже и так знал, как это». Поэтому это самое главное, волеизъявление. Потому что свобода воли превыше всего. Никто не имеет права вам навязывать ничего. Ни йогу, абсолютно создал по своему образу и подобию свободными. Мы свободны даже делать глупости. И никто не вправе нас, в общем-то, как-то, значит, нам помешать. Другой разговор, что эти глупости мешают нашим там родным и близким, и тем, перед кем мы в долгу, это другой разговор. Но, по сути дела, это мир свободы, и поэтому... С волеизъявления начинается. Затем, после того, как у вас есть это волеизъявление, вы, безусловно, должны искать то место тех людей, которые как бы озвучивают ваше волеизъявление. И вы рано или поздно его находите. Вы как бы его притягиваете. Вы как магнит начинаете притягивать к себе нужную школу йоги. Школ йоги очень много, они разные, они отличаются. Кто-то делает акцент на одно, кто-то на другое. Допустим, в Индии, да, вот, та подача материала, которую вот вы сейчас воспринимаете, она вам там нравится, не нравится, в Индии может быть совершенно другая реакция, потому что там другие люди, у них другое образование, предыстория, культура, традиции и так далее. Поэтому здесь надо найти свою школу йоги, свой подход. Ну а в дальнейшем что остается? Стиснув зубы, работать над собой. Простых, за вас никто путь йоги не пройдет. Вы, грубо говоря, должны переоткрыть йогу, пользуясь теми рекомендациями, ну, которые есть. За вас никто не пройдет. Вся работа на вас исключительно на вас. Вот. И есть такая, как бы, есть рекомендация очень серьезная, чтобы превратить работу над собой в привычку. Как только вы превратили, там, скажем, занятие тем или иным видом йоги, там это хатха-йога обычно или каким-то другим, в привычку, все время работает на вас. То есть вы даже будете ловить себя на мысли, что если вы там день не позанимались, вот что-то как-то себя плохо чувствуешь, что-то не то. Вроде все и нормально, но вот что-то не то. Как только выработали привычку, все, вы преуспеваете в йоге. Время работает на вас, и постепенно вы начинаете подниматься с одной на другую ступень. Процесс этот долгий, трудный, но в том плане, что вы не знаете своей кармы. Вы могли в этой или в предыдущей жизни какие-то делать поступки, которые эхом к вам возвращаются. Иногда, ну как бы, приходится исправлять ситуацию. Ну, куда деваться? Ну, собственно, в этом отношении, знаете, вот йога не особо, как сказать, вот, она не особо заостряет ваше внимание на карме. Карма, вообще говоря, в йоге считается достаточно глупым, ну как, не глупым, простым законом. Что о нем говорить? Ну сделали вы глупость, ну сделали, да. Ну пришли вам дурацкие результаты, пришли. Ну что надо делать? Исправлять. И больше не делать, все. А если не пришло, не пришел какой-то негатив, ну и очень хорошо, создайте позитив, чтобы, если, не дай бог, волна негатива пришла, она столкнулась с волной позитива, нейтрализовала друг друга, вы даже не узнали об этом. Вот самая идеальная ситуация. То есть надо работать над собой. Вот, вот собственно, такой, знаете, в первом приближении алгоритм. Какими видами йоги, чем вы будете заниматься, у кого учиться, в какой школе йоги, собственно, это вторично. Ну, единственное, чтобы это была какая-нибудь меняемая, адекватная школа йоги. Там не обязательно наша. Школ йоги очень много. Столько, сколько людей, подходов. Да ради бога. Еще раз, йога это свобода. Йога это не секта, где вас, знаете, вот только у нас правильно, а там у них плохо, туда не ходи. Это не йога уже. Вот. Йога, наоборот, свобода. Но, с другой стороны, опять же, из песни слов не выкинешь. Если вы идете по методикам одной школы йоги, не надо идти одновременно по методикам другой школы йоги. Знаете, как продукты. Есть, которые можно одновременно кушать, а есть съешь и сразу в туалет побежал. Вот так же и подходы в йоге. Да? Иногда я встречаюсь, люди практики ну, перемешивают такие, которые несъедобные. Либо в одной, либо в другой. Но это отдельно уже тоже разговор. Так, еще прошу.